Глава 13. Троица. Шрап. «Ты как вообще нашел меня?» Вздохнул я, заранее понимая, что ничего хорошего его появление не несет. И, вероятнее всего, мой отдых прямо сейчас накрывается не просто медным тазом, а броневым колпаком из самой прочной и тяжелой стали. «Кори подсказала». Кайто посмотрел на меня так удивленно, словно я спросил, какого цвета черная дыра. «А что?» «Да ничего», я махнул рукой. «Что там у тебя стряслось и почему я должен с этим помочь?» «А, точно!» — Кайто тряхнул головой. «Мне не дают починить Вики!» «Кто и каким образом?» — удивился я. «Тебе что, паяльник не дают или что?» «Нет, мне скрэмблер не дают». «А он-то тебе зачем?» «Так для Вики же!» — Кайто удивленно захлопал глазами, а я понял, что окончательно перестал что-либо понимать. «Где скрэмблер, устройство размером с голову Кайто для шифрования связи, а где крошечный дрон размером едва-едва с ладошку? И что у них вообще может быть общего?» «Ладно, а скрэмблер тут при чем?» — смиренно спросил я, уже понимая, что простых способов получить от Кайто нужную информацию не существует. «Но он мне нужен. Это я уже понял. А для чего именно он тебе нужен?» «И для чего именно ты собрался его использовать?» Я продолжал терпеливо добывать из Кайто информацию по кускам, словно вытягивал по одной запчасти из барахлящего двигателя, в поисках той единственной, что наконец-то даст ключ к разгадке. «А!» — Кайто радостно улыбнулся от того, что наконец-то понял, что я хочу от него услышать, и снова тряхнул головой. «Ну, у Вики связь же по моему собственному протоколу написанная, да еще и шифрованная». «Ну да, я помню, что она работала даже под глушилками администрации», — я кивнул. «Ну вот, а когда ее поломали во время той драки, то модуль приемника тоже задели, и... как бы это по-простому, устройство шифрования вышло из строя. В скрэмблерах, которые мы забрали с Мантикоры, стоят почти такие же, так что мне нужен один, чтобы с его помощью вернуть Вики в строй». Он выпалил это на одном дыхании, размахивая при этом руками так, словно сам пытался превратиться в Макси Вики и лететь за скрэмблером в одиночку. «А как это работает?» — все еще не понимал я. «Скрэмблер, он же больше, чем вся твоя Вики. Как ты собираешься их объединить?» «Да мне из скрэмблера всего одна маленькая плата нужна». Кайто показал пальцами, какого именно размера нужна плата. Но она там основная, на ней располагается процессор всего устройства. Без него скрэмблер уже не будет работать. Наконец-то хоть что-то стало понятно. То, что Кайто не дают, что он хочет, это правильно. Так и должно быть. Иначе, если каждый будет брать, что ему захочется, то все, что мы добыли с таким трудом и не без потерь, моментально растеряется. Плавали, знаем. Все должно быть под контролем. Иначе будет беда типа той, что случилось однажды с нашим смежным подразделением, когда эти блудни утащили со склада несколько неликвидных пайков без разогревателей и решили разогреть их при помощи вытащенной из стены высоковольтной проводки, что в итоге оставило без света половину станции. И это еще повезло, что не начался пожар, а то выгорели бы мы нахрен все дотла. Но и Кайто оставлять без деталей совсем не дело. Его дроны сама по себе игрушка крайне занимательная, я бы даже сказал уникальная, вполне достойная того, чтобы приложить все усилия к ее починке и даже чем-то пожертвовать ради этого. А тут еще и штурм конвоя на носу, где Вики может сыграть, если не ключевую, то как минимум очень важную роль. «Ладно», — я кивнул, — «пойдем добудем тебе деталь для Вики». «Ура!» — тихо, почти шепотом, будто не верил, что я соглашусь, — ответил Кайто, глядя на меня полными восхищения глазами. «Как мало человеку для счастья надо! Всего-то, чтобы отдали очередную железяку и разрешили делать с ней все, что ему захочется». Мимоходом, пожалев о том, что ужин опять откладывается на неопределенное время, я в сопровождении Кайто вышел из корабля и направился на склад базы. Там, как всегда, кипела работа. Сновали люди, неся и катя различные вещи, В том числе и те, которые не получалось тут припомнить, как ни напрягай память, тоже что ли лунатики с собой притащили? Но самое главное, полки и стеллажи склада снова были забиты тем, чем и должны были быть забиты, полезными вещами. Высокие металлические стойки ломились от ящиков с какими-то инструментами, мотками разноцветных проводов разного сечения, запасными платами и прочим всяким разным добром, включая до сих пор не распакованные коробки с бортом антикоры. Тут даже сделали какую-никакую систему учета всего и вся. Причем даже без использования древнего терминала, который находился здесь изначально. Лунатики просто приволокли другой, более новый, и на нем запустили нужное программное обеспечение. Это казалось более простой затеей, чем разбираться в старом коде терминала почти вековой давности, у которых к тому же еще и дисплеи не работали. И теперь Чумба важно заседал за столом, на котором стоял тот самый терминал, и усиленно, с огромной скоростью, что-то набирал на клавиатуре. По-моему, даже быстрее, чем это делал Кайто, когда взламывал интерфейс реактора на Василиске-33. Хотя, казалось бы, куда уж быстрее. Да, чем дольше я знаю этого человека, тем больше он меня удивляет. Сначала ехидный проходимец связной, потом жизнерадостный и довольный бухгалтер-учетчик, а если понадобится, то и штурмовик первой линии, обвешанный гранатами, как Сатурн спутниками. Когда мы подошли, он оторвал одну руку от клавиатуры, вытянул указательный палец, словно просил тишины. Его вторая рука продолжала бегать по клавиатуре, и даже скорость печати, казалось, нисколько не упала, будто ему и не нужны на самом деле целых две верхних конечности, одной вполне достаточно. Наконец, Чумба важно ткнул несколько последних клавиш и поднял на нас взгляд. И просиял, будто мы ему принесли новогодние подарки, а вовсе не наоборот пришли что-то у него забирать. «О, какие люди! Давненько не виделись, Чумба!» Сейчас, в спокойной рабочей атмосфере склада, он будто бы вернулся обратно в образ того самого Чумбы, который водил нас по коридорам Калари и знакомил с руководством лунатиков. Он даже свое фирменное словечко снова стал вворачивать, а ведь я его ни разу от него не слышал с тех пор, как мы покинули ту молодую станцию. Да он и в целом стал выглядеть как-то иначе. Не в том смысле, что он снял с себя все гранаты. Нет, это как раз логично, не носить на себе взрывоопасные штуки там, где нет нужды ничего взрывать. Он как-то держаться стал по-другому, что ли. Более открыто, более раскованно, но при этом ощущалось, что эта раскованность слегка переигранная. Словно он изо всех сил пытается показать, как рад нас видеть. Собственно, как оно на Каларии было, я уже тогда обратил внимание на эту его особенность поведения. Нет, здесь определенно что-то не так. Окружение, конечно, способно менять людей, но должны же быть какие-то рамки, в конце концов. Сейчас передо мной сидел как будто бы совершенно другой человек, надевший на себя Чумбу как скафандр. «Дай скрэмблер», — обиженно потребовал Кайта у меня из-за спины. «О, привет», — Чумба перевел на него взгляд. «Это снова ты?» «Чумба, что за дела?» — вздохнул я. «Почему ты не дал ему то, что он просит?» «Ну слушай, Чумба, а почему я должен был его дать?» Чумба развел руками. «Посуди сам. Приходит какой-то хрен с горы, которого я не знаю, и требует, чтобы я вынул да положил ему оборудование, которое недавно с таким трудом и потерями увели из-под носа у администрации. Я на такие шауфау не подписывался». Кайто у меня за спиной издал какой-то непонятный звук. Нечто среднее между бульканьем и всхлипом, а я сам решительно перестал что-либо понимать. Что ж, раб его дери, значит хрен с горы. Чумба же своими собственными глазами видел, как Кайто участвовал в штурме Мантикоры, несмотря на то, что у него боевого опыта меньше, чем у меня желание заниматься бальными танцами. И как после этого он может такое говорить? Может, у него в башке и правда живут два разных Чумбы, собственно, как у того же Кайто? Или, может, дело обстоит намного проще? Я прищурился и повнимательнее присмотрелся к лицу Чумбы, подмечая некоторые несоответствия, которые и захочешь, не сразу заметишь. Тут вот родинка, которой не было, а тут на скуле, наоборот, нет ссадины, которая еще недавно олела и явно не должна была исчезнуть без следа за такой короткий промежуток времени. «Так, минуточку», — я наставил на Чумбу указательный палец. «А у тебя брата случайно нет, близнеца?» Кайто у меня за спиной снова удивленно булькнул, а Чумба внезапно перестал лучезарно улыбаться и деловито спросил. «Ну и на чем я прокололся?» «Значит, есть?» — хмыкнул я. «Ну есть», — Чумба пожал плечами, — «даже два. Винсент и Клауд. Вот теперь все стало на свои места. Вот теперь все стало понятно. И как Чумба вперед нас добрался до Калари с Проксона, и как Чумба первым шел в атаку, обвешанный гранатами, хотя, казалось бы, где он, а где штурмовые отряды? А все потому, что это был ни разу не Чумба, это были три разных человека, похожих как три капли воды, потому что все трое братья-близнецы, но при этом с разными характерами и, как следствие, разными повадками». Первый, с которым мы разговаривали в экранированном грузовом контейнере, был въедливым и ехидным человеком, который явно ничего не боялся и даже бравировал этим бесстрашием. Второй, которого мы встретили на Каларии, который проводил нас к руководству шестой луны, это как раз Чумба, с его вечной довольной улыбкой, как будто он только что нашел конфету у себя в кармане, и странным словосочетанием «шау-фау», которым он, походу, называл вообще все, для чего не мог быстро подобрать определение. И, наконец, третий братец, который, обвесившись гранатами, как джавелин, цистернами, шел в бой в первых рядах, ведя за собой десятки бойцов и собственными действиями подавая им пример. Вот и получается, что Чумба, который настоящий Чумба, действительно до сегодняшнего дня ничего не знал о Кайто, даже что тот вообще существует. Ведь тогда на Каларе азиата с нами не было. Нас там всего было трое. Я, Кори и капитан, а остальные остались на корабле. «Винсент и Клауд, значит», — задумчиво повторил я. «Ну а тебя как величать?» «Да Чумба и нормально», — осклабился Чумба, но я продолжал смотреть на него, не моргая, и он быстро сдался. «Ладно, Джеки я, Джеки». «Чумба тебе идет больше», — недовольно буркнул из-за моей спины Кайто. «Кар, погоди минутку», — не оборачиваясь, сказал я и снова обратился к Чумбе. «Это у вас такой местный прикол с братьями-тройняшками или что?» «И это тоже». «Но вообще изначально это задумывалось как способ запутать вероятных шпионов», — признался Чумба. «Типа они бы видели нескольких людей в разных местах, и это должно было сбивать их с толку». «Звучит, как какая-то хрень», — хмыкнул я. «Я знаю», — Чумба пожал плечами. «Но не я ж это придумал. Мы с братьями просто выполняем то, что нам сказали». «И кто сказал?» «А сам догадайся. Подсказка начинается на «В», заканчивается на «Иктор». Я хмыкнул и покачал головой. «Этот действительно может. Настолько параноик, что это даже какое-то уважение вызывает. Любую чушь постарается выставить так, чтобы она работала на безопасность или хотя бы делала вид, что работает на нее». «Ладно, хорошо, что наконец-то разобрались», — я кивнул. «В общем, теперь ты в курсе, что Кайто действительно является членом моего экипажа, и ему сейчас действительно требуется скрэмблер». «А для чего?» — снова заинтересовался Чумба. «Скажем так, я на секунду задумался, как подать информацию так, чтобы не сказать ничего лишнего. Он ему нужен, чтобы вернуть в строй то, благодаря чему один из твоих братьев остался в живых во время штурма Мантикоры. И не только он, а еще целая куча людей». «А, ну так бы сразу и сказали», — Чумба махнул рукой и снова засиял самый доброжелательный из улыбок. «На такое дело нам никогда ничего не жалко, в самом-то деле. Идем за мной». Он коротко простучал пальцами по клавиатуре, после чего экран терминала погас и перестал подавать признаки жизни, встал из-за стола и махнул рукой, призывая двигаться за ним. И мы пошли мимо стеллажей, заваленных всем тем, что еще только предстояло нацепить, налепить и наварить на корпуса кораблей лунатиков, как внутри, так и снаружи. Периодически приходилось останавливаться и пропускать мимо себя людей, что тащили, катили, а иногда даже волоком волочили нужные им вещи. Но в конечном итоге Чумба, наконец, в очередной раз свернул и остановился прямо за порогом. А когда я свернул следом за ним, то едва сдержался, чтобы не протереть глаза. За поворотом стояло сразу трое чумп, совершенно одинаковых, только одежда различалась. Ну и если повнимательнее присмотреться, что довольно проблематично в условиях складского освещения, то становилось очевидно, что небольшие различия у них все же есть. Пара шрамов, родинок и даже ссадина, о которой совсем недавно вспоминал, я заметил тоже. Значит, это тот самый чумба, с которым мы были на Мантикоре. Хотя, если присмотреться, то это и так можно было определить по торчащей из кармана гранате. «Чур меня!» — прошептал за спиной Кайто. А я только улыбнулся и махнул рукой. «Здорово, чумбы! Ну и кто из вас кто?» После быстрого знакомства оказалось, что Винсент — это брат, с которым мы познакомились в первую очередь, а Клауд, соответственно, тот, что любил повоевать своими руками. Он же, кстати, узнав, зачем мы пришли, полез на верхние уровни стеллажей прямо по полкам, потому что автоматические каретки так и не получилось заставить работать в надлежащем режиме. Они все время норовили слететь с направляющих и разрушить все, до чего дотянутся. В итоге через минуту Клауд уже ловко спрыгнул сверху, держа в руках один из скрэмблеров, черную коробку с разъемами для подключения кабелей. «Оно?» — деловито спросил он, протягивая мне коробку. «Оно?» — довольно выдохнул Кайто, выныривая из-за моей спины и хватая ее даже раньше, чем я успел протянуть руку. «Спасибо!» И я даже заметить не успел, как он исчез со своего места, как будто телепортировался. Надо думать, ускакал чинить свою ненаглядную Вики. Братья проводили его взглядом, и чумба Джеки, я уже мог различать их, усмехнулся. «Странный он у вас». «А вы типа не странные, да?» — усмехнулся я в ответ, и чумба Джеки развел руками. «Виноваты, мол, но не мы такие, жизнь такая». «Ладно, парни, спасибо», — я кивнул. «Клауд, как я понимаю, на штурме конвоя со спейсером ты опять будешь присутствовать?» «А как же!» — довольно улыбнулся тот. «Чтоб я допропустил такое веселье!» «Мы все там будем», — добавил Винсент. «Мы же для того и прилетели. Важное дело, каждый человек будет на счету». «Как бы в вас не запутаться», — пробормотал я, но так, чтобы они услышали. «Не переживай», — улыбнулся чумба Джеки. «Непосредственно рядом с тобой будет один лишь только Клауд. Остальные будут в других местах делать другие дела». «Ну тогда до новых встреч!» Я протянул им руку, и они по очереди ее пожали, после чего я развернулся и вышел со склада вслед за Кайто. А на следующий день он уже радостно демонстрировал всему экипажу прекрасно чувствующий себя дрон, который, казалось, и не получал никаких повреждений вовсе. А еще через день мы уже висели на расстоянии многих миллионов километров от базы и ждали прибытия конвоя со спейсером.